Глава 38. Премьер-министр Борис Иванович Левин принимал самого богатого бизнесмена страны. Лаврентий Ильинский всегда встречался с высшими руководителями Российской Федерации свободно и непринужденно. Ведь он зарабатывал деньги для государства, платил приличные налоги, да и само руководство не обижал. Часто в прессе отмечали, что олигархов прижали, и теперь они сидят тише воды, ниже травы. Но все эти разговоры были только для отвода глаз электората и демонстрировали силу власти и ее непричастность к большим деньгам. Однако президент с крупными бизнесменами не встречался, что очень настораживало олигархов, и даже мягкий, покладистый премьер-министр старался избегать контактов с финансовыми воротилами страны. Лаврентий без стеснения вошел в кабинет Левина. «Здравствуйте, Борис Иванович! Давненько же мы не виделись. Что у вас нового?» Премьер-министр внутренне напрягся. Он не хотел освещать свои контакты с олигархами. «Здравствуйте, Лаврентий Сергеевич! А как у вас?» Довольно холодно ответил Левин. Ильинский бесцеремонно уселся в кресло. «Не волнуйтесь, я ненадолго. Наши общие друзья просили меня поговорить с вами». «И что же они хотели передать мне?» — поинтересовался премьер. «Видите ли, Борис Иванович, приближаются выборы, и мы решили поддержать переизбрание Тихомирова на второй срок». «Вы решили поддержать Сергея Ивановича?» От удивления у Левина выпала ручка из рук. «Да-да, мой друг», — фамильярно продолжил олигарх, — «мы поддержим Тихомирова. Дадим деньги на выборы, подключим все ресурсы свои. Мы гарантируем, что Тихомиров станет вновь президентом, но при одном условии». «Каком?» — поинтересовался глава правительства. «Нам нужны гарантии, что не будут ущемлены наши права. Мы и так понесли огромные убытки, но понимаем, что время сложное, народу иногда нужно что-то дать взамен лояльности. Мы готовы были поделиться значительной частью своих доходов, но мы же не можем все время кормить народ в ущерб себе. В конце концов, пусть сами зарабатывают себе на жизнь». Левин молча слушал. В душе он понимал, что этот напыщенный нефтетрейдер сидел как паразит на довольно слабом организме страны, высасывая ее ресурсы, и при этом позволял себе грубо попрекать собственный народ в бездеятельности. Все эти олигархи в свое время успели прибрать к рукам богатство, которое создавали люди в течение многих поколений. На их горбу, их руками были созданы все эти богатства, которые в один прекрасный момент оказались в собственности у кучки алчных, ненасытных проходимцев, сумевших благодаря личным связям в высших эшелонах власти присвоить их себе. «Люди не умеют работать», — продолжил размышлять премьер. «Как не умеют работать? Как они смогут заработать-то на достойную жизнь? Малый бизнес прессует вертикаль власти, стараясь выжать все по максимуму. И людям становится просто невыгодно создавать собственные предприятия. Да и малый бизнес у нас какой? Купи-продай, парикмахерская, химчистка, в лучшем случае ателье. Вертикаль хочет жить богато и сыто, а государство не может обеспечить в полной мере ее запросы, и теперь вся пирамида ищет возможности изыскать дополнительные ресурсы, ставя под тяжелый финансовый пресс все население». «Так что же вы думаете?» До премьера дошли слова Ильинского. «Ах, да, извините». Левин немного смутился. «Что вы имели в виду?» Олигарх удивленно посмотрел на главу правительства. «Я хотел спросить вас, не могли бы вы поговорить с Тихомировым по поводу нашего предложения?» «Я?» Левин был страшно удивлен. «И как вы это себе представляете?» «Я приду к президенту и доложу ему, что вот у вас есть выгодное дело, очень хорошая сделка. Так что ли? Ригар смутился. Ну что вы, Борис Иванович, можно же все сказать неофициально, в теплой дружеской беседе. Вот что, Лаврентий Сергеевич, я премьер-министр и работаю в команде Тихомирова. Да, когда-то я тоже хотел стать президентом, но сейчас очень рад, что не стал им. Мне не нужны ваши указания и распоряжения. Мне не нужны ваши подношения. Тихомиров — честный, порядочный человек, хотя поначалу он мне не нравился. Но он предоставил мне свободу действий и возможность быть самим собой. Он доверяет мне. Я впервые в жизни поверил в дух команды, и я хочу быть в команде Сергея Ивановича и работать во благо народа. Таким председателя правительства олигарх видел в первый раз. Перед ним стоял не бывший преподавалишка из замухрышного институтика, а большой государственный муж. Ильинский перепугался. И этот продался. Мысленно выругался он про себя. «Извините, Борис Иванович, вы меня неправильно поняли». В словах олигарха звучали нотки заискивания. «Все я понял, Лаврентий Сергеевич. Наш разговор закончен, и большая просьба, больше не приходите ко мне». Левин указал олигарху на дверь.